Глава 9. У Микеланджело чуть не вылезли из орбит глаза, когда он увидел, что его мраморы свалены в кучу, как дрова, и обесцвечены дождями и пылью. Джулиано де Сангало схватил его за руку. — Святой отец ожидает тебя. Они прошли по малому тронному залу папского дворца, наполненному ждущими приема просителями. В большом тронном зале Микеланджело сделал шаг по направлению к трону, поклонился кардиналу Джованни де Медичи, сухо кивнул кардиналу Риарио. Увидев его, папа Юлий оборвал беседу со своим племянником Франческо, префектом Рима и церемонимейстером Пари де Грасси. На Юлии была белая полотняная сутана и доходившая до колен в мелких сборках туника с узкими облегающими рукавами. Плечи его покрывала, спускаясь до локтей, алая бархатная пелерина, отороченная горностаем. Горностаевая оторочка украшала и его алую бархатную шапочку. — А, Буонаротти, вот ты и снова у нас. Ты доволен статуей в Болонье, не правда ли? Она сделает нам честь. — Вот видишь! — торжествующе воскликнул Юлий, выбрасывая свои руки в широком энергическом жесте, словно бы заключая в них весь зал. — А ты не верил в себя? — Когда я обратился к тебе с этим великолепным предложением, помнишь, как ты кричал: «Это не мое ремесло»? Подражая Микеланджело, папа произнес эти слова чуть хрипло, и, оценив его расчет, придворные расхохотались. — Теперь тебе понятно, что бронза — это тоже твое ремесло, раз ты сделал такую прекрасную статую. — Вы очень великодушны, святой отец, — пробормотал Микеланджело, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Мысли его все еще были заняты грудой запачканных мраморов, которые лежала в нескольких сотнях сажений от этого трона. — Я буду великодушен и впредь, — с той же горячностью продолжал папа. — Я хочу поставить тебя превыше всех живописцев Италии. — Живописцев? Да, я нахожу, что ты лучший мастер для того, чтобы закончить работу, начатую твоими земляками — Боттичелли, Гирландайо, Росселли, ведь я их сам нанимал расписывать фриз Сикстинской капеллы. Я поручаю тебе завершить их работу, расписать в капелле моего дяди Сикста плафон. Среди придворных раздались негромкие аплодисменты. Микеланджело замер пораженный. К горлу его подкатила тошнота. Разве он не просил Сангалло разъяснить папе, что он согласился приехать в Рим лишь для того, чтобы ваять скульптуры для гробницы? И он вскрикнул, не сдерживая возмущения: «Я скульптор, а не живописец!» Юлий в отчаянии покачал головой. «Сколько же надо хлопот, чтобы уломать тебя! Даже покорение Перуджи и Болоньи далось мне легче». — Я не папское государство, святой отец. Зачем вам тратить драгоценное время, покоряя меня? В зале все смолкли. Вздернув бороду и в упор посмотрев на Микеланджело, папа ледяным тоном произнес: — Скажи мне, где ты получил религиозное воспитание, если ты осмеливаешься ставить под вопрос суждение своего первосвященника? — Ваше святейшество, как сказал вам один прелат в Болонье, я всего лишь невежественный художник, лишенный приличных манер. — Тогда тебе лучше высекать свои шедевры в темнице замка святого ангела. Стоило Юлию только взмахнуть рукой, и Микеланджело оказался бы в застенке и гнил там многие годы. Он скрипнул зубами. — Это принесет вам мало чести, святой отец. Моя специальность — мрамор. Позвольте же мне ваять Моисея, победителей, пленников. Множество людей будут смотреть на эти статуи и благодарить ваше святейшество за то, что вы дали возможность создать их. Иными словами, — фыркнул папа, — я буду обязан твоим статуям тем, что войду в историю. Они будут способствовать этому, святой отец. Теперь стало слышно даже дыхание тех, кто стоял вокруг трона. — Вы только посмотрите! — повернулся папа к кардиналам. — Я, Юлий II, возвративший церкви давно утраченные папские земли, добившийся покоя и порядка в Италии, покончивший со всеми скандальными историями Борджиа, я, издавший указ, который уничтожает Симонию, тем возвышая авторитет священной коллегии, я, насадивший новую архитектуру в Риме, я нуждаюсь в Микеланджело Буонаротти, чтобы утвердить свое место в истории. Лоб и щеки Сангалло стали бледными, как у мертвеца. Кардинал Джованни посматривал в окно, делая вид, будто все, что происходит в зале, его не касается. Желая чуть остынуть, папа расстегнул воротник пелерины, вдохнул побольше воздуха и заговорил снова. — Буонаротти, мои флорентинские осведомители пишут, что твой картон для фрески в Синьории — это образец для художников всего мира. — Ваше святейшество, — прервал его Микеланджело, кляня свою зависть к Леонардо, толкнувшую его взяться за живопись, — то была совершенно случайная работа. Ее мне уже больше не повторить. Синьории требовалось украсить большой зал еще одной фреской на другой половине стены, которая пустовала. Я просто тогда хотел как бы отвлечься от своего обычного дела. — Чудесно! Отвлекись же от него на этот раз ради Сикстины. Или мы должны понять тебя так, что расписывать стену в зале флорентинской синьории ты готов, а расписать плафон в папской капелле отнюдь не желаешь? Тишина в тронном зале делалась жуткой. Стоявший подле папы вооруженный страж сказал: «Ваше святейшество, произнесите только слово, и мы повесим этого самонадеянного флорентинца на Торре ди Нона». Папа пронзительно смотрел на Микеланджело, который стоял перед ним, не скрывая вызова, но и не защищаясь. Глаза их встретились, взор был непоколебим у того и другого. И вдруг смутная, еле заметная тень улыбки пробежала по лицу первосвященника, янтарными искорками отзовясь в глазах Микеланджело и чуть дернув его губы. — Этого самонадеянного, как ты его называешь, флорентинца, — сказал папа, — Якопо Галли еще 10 лет назад считал лучшим мастером скульптуры в Италии. Таков он и теперь. Если бы я хотел, чтобы его расклевало воронье, я мог бы позаботиться об этом раньше. Он снова повернулся к Микеланджело и сказал ему тоном рассерженного, но любящего отца: — Буонаротти, ты напишешь на плафоне Сикстинской капеллы 12 апостолов и украсишь свод обычным орнаментом. Мы заплатим тебе за это 3000 больших золотых дукатов. Мы будем рады также оплатить расходы и обеспечить заработком любых 5 помощников, каких ты изберешь. Мы даем тебе слово первосвященника, что когда свод Сикстинской капеллы будет расписан, ты вернешься к ваянию мраморов. Сын мой, ты свободен. Что мог сказать в ответ на это Микеланджело? Он был объявлен лучшим художником Италии. Ему обещали, что он возобновит работу над гробницей. Куда ему было бежать? Во Флоренцию? Чтобы Гонфалоньер Содерини кричал ему там: «Мы не можем ввязываться в войну с Ватиканом по твоей милости»? В Испанию, в Португалию, в Германию, в Англию? Власть папы настигнет его всюду. Спору нет, Юлий требует многого, но более ограниченный первосвященник уже давно мог бы отлучить его от церкви. А что выиграл бы он, Микеланджело, если бы он отказался приехать сюда, в Рим? Он уже пытался сделать это однажды, просидев целых 7 месяцев во Флоренции. Теперь ему не оставалось ничего иного, как покориться. Он преклонил колено, поцеловал у папы перстень. «Все будет так, как того желает святой отец». Потом он стоял у главного входа Сикстинской капеллы. Горькое смятение и укоры совести, как шипы, жгли его разум и душу. За спиной Микеланджело робко жался бледный, осунувшийся Сангалло. Вид у него был такой несчастный, словно его выпороли. Все это случилось из-за меня. Я уговорил папу строить торжественную гробницу. Я посоветовал ему вызвать тебя для работы над статуями. И все принесло тебе одно только горе. Ты желал мне добра. Я не мог направлять каждый шаг папы, упаси Боже. Но догадаться, кто такой Браманте, и понять его получше, я был обязан. Надо было бороться и против его чары, против его таланта. А мы смотрели на его происки сквозь пальцы. И вот я теперь уже не архитектор, а ты не скульптор. И Сангалло заплакал. Микеланджело заботливо провел его в притвор капеллы, обняв за вздрагивающие плечи. — Терпение, Каро, терпение! Мы еще пробьем себе дорогу и своим трудом одолеем все препятствия. Ты молод, Микеланджело. У тебя есть в запасе время, а я стар. И тебе даже не понять, какая стена ненависти встает тут против меня. Я вызвался построить для тебя в капелле леса, так как я работал в капелле и хорошо ее знаю. Тогда же в этом мне отказали. Юлий уже столковался с Браманте, чтобы леса строил он. Все, о чем я теперь мечтаю, — это вернуться домой во Флоренцию и пожить в покое, а потом уже можно и умереть. Давай-ка будем говорить не о том, как умереть, а о том, как нам обороть это архитектурное чудовище. И жестом, в котором сквозило отчаяние, Микеланджело поднял вверх обе руки, как бы охватывая ими капеллу. Расскажи мне поподробнее об этом сооружении. Почему его построили таким образом? Сангалло ответил, что в своем первоначальном виде здание напоминало скорее крепость, чем капеллу. Папа Сикст намеревался использовать его в случае войны для обороны Ватикана, и кровля здания была увенчана зубчатой стенкой, из-за которой солдаты могли бы стрелять из пушек и швырять камни в нападающих. Когда соседняя башня Святого Ангела была превращена в крепость и переходами по высоким стенам соединена с папским дворцом, Юлий приказал Сангалло приподнять кровлю Сикстины и закрыть зубчатую стенку. Предназначенная для солдат площадка над сводом, который обязан был расписать Микеланджело, теперь стала не нужна. Яркий солнечный свет лился в капеллу из 3 высоких окон, освещая на противоположной стене прославленные фрески Боттичелли и Росселли. Пучки резких лучей падали на разноцветный мраморный пол. Боковые стены капеллы длиной в 19 сажений были разделены на 3 яруса и поднимались на высоту почти 10 сажений к коробовому своду. Самый нижний ярус был затянут шпалерами. По второму или среднему ярусу шел фриз, составленный из фреск. Над фресками вдоль стены тянулся, выступая вершков на 14, кирпичный карниз. И в самом высоком, 3-м ярусе, были размещены окна. Между окнами темнели портреты пап. Глубоко вздохнув, Микеланджело вытянул, как журавль, шею и поглядел вверх на потолок. Это выкрашенное в светло-голубой цвет и усеянное золотыми звездами огромное поле, находившееся на высоте 9 сажений, надо было заполнить орнаментальными украшениями. От верха стены, сливаясь со сводом и переходя в него, поднимались широкие падуги, разделенные пилястрами, опирающимися на третий ярус стены. Эти широкие падуги, их было по пяти на обеих продольных стенах и еще по одной на торцовых, составляли то пространство, на котором Микеланджело должен был написать 12 апостолов. Над каждым окном был полукруглый люнет, обведенный сепией. Над люнетами шли треугольные распалубки, тоже выкрашенные сепией. Мотивы, по которым действовал папа, навязывая Микеланджело этот заказ, стали до ужаса ясными. Дело было не в том, чтобы написать на плафоне великолепные картины, которые дополнили бы уже имеющиеся в капелле фрески, а скорее в том, чтобы замаскировать конструктивные опоры, так неуклюже и грубо соединявшие третий ярус стены с коробовым сводом. Папа приказал Микеланджело написать апостолов. И эти изображения замышлялись лишь ради того, чтобы они притягивали взор находившихся в капелле людей и тем отвлекали внимание от несуразных архитектурных форм. Как художник, Микеланджело делался теперь не просто декоратором, но и маляром, замазывающим чужие огрехи.